Шаг 9. Попади в трудное положение. Это заставит пережить момент близости, который вас свяжет. Хотелось бы думать, что я повела себя не слишком навязчиво. «Что ты делаешь?» — крикнула я. Люка вздрогнул, на стене напротив баллончика с краской образовалась огромная клякса. «Чёрт!» — выругался он, повернулся и уставился на меня. Я уже открыла рот, чтобы крикнуть что-нибудь еще, но он в прыжке преодолел разделявшее нас расстояние и рукой в хирургической перчатке зажал мне рот. Потом склонился к моему уху и через маску, которая была на его лице, шепнул. «Будь добра, заткнись на секундочку, пожалуйста». В ответ я укусила руку в перчатке и почувствовала вкус резины. Он вскрикнул, отпустил меня и стянул с лица маску. «Да что с тобой такое?» Он снял перчатку, осмотрел укушенную руку и скривил губы. Тяжело дыша, я сделала шаг назад. Меня поразила и обидела его реакция. «Что со мной такое? Это я, что ли, наношу ущерб частной собственности и разрисовываю магазины?» Выкрикивая обвинение, я сжала кулаки. «Что с тобой не так? Это доставляет тебе удовольствие?» Глядя на меня, он покачал головой. «Если помолчишь хотя бы минуту, все поймешь». Я открыла было рот, но он предостерегающе посмотрел на меня и сжал челюсти, а его густые брови скрылись под челкой. Это выглядело угрожающе, поэтому я закрыла рот и попыталась успокоить бешено стучащее сердце. Выходит, Люка — просто выросший в пригороде скучающий парень, который бунтует, разрисовывая стены? Его арест перестал казаться мне загадочным, и я была сильно разочарована. Он снова подошел к стене, расписанной кем-то до него. Несколько изогнутых букв, выведенных курсивом, цвета которых плавно переходили один в другой. Изящные стебли с шипами обвивали буквы, делая невозможным прочтение написанного слова. «Ты все это принес на вечеринку?» — спросила я, слегка толкнув ногой один из его баллончиков с краской. Люка снова надел перчатку, нагнулся, чтобы подобрать баллончик, прижал губам палец и прошептал. «Я спрятал их здесь заранее, поняла, Нэнси Дрю?» «Зачем? Знал, что во время вечеринки тебе очень захочется порисовать на стенах?» — прошептала я. Он встряхнул баллончик, послышался стук металлического шарика внутри. «Я бывал на причале раньше и еще тогда заметил эту стену, так что припрятал все заранее». С этими словами он принялся добавлять к рисунку новые штрихи. Сначала появились сине-фиолетовые линии, которые стали продолжением старых букв. Затем Люка встал ближе к стене, и линии сделались темнее, толще, напоминая каллиграфические завитки. Люка повернулся ко мне, и я инстинктивно попятилась. Он поднял бровь, взял другой баллончик, встряхнул его и начал выборочно покрывать линии золотистыми точками. Я молча наблюдала, как увитые стеблями бессмысленные буквы превращаются в произведение искусства. Наконец, мне казалось, что со времени моего прихода прошло несколько часов. Он закончил. Получилось очень красиво. Буквы, казалось, светились в темноте. Люка отступил назад и сфотографировал свою работу на телефон. Затем сложил баллончики, перчатки и маску в мешок для мусора и выбросил все в большой бак, стоявший у кафе через дорогу. Затем вернулся и, прислонившись к стене здания, с вызовом посмотрел на меня. Я оробела. О чем он думает? «Не понимаю, какой реакции ты от меня ждешь», — тихо сказала я и сложила руки на груди, как бы желая защититься от него. Люка пожал плечами. «Никакой. Особенно от человека, чьи представления об искусстве так примитивны». У меня в ушах застучал пульс. И что я такого в нем нашла? «Что же, очень жаль. Но если тебе интересно, я считаю, что это очень красиво». Не слишком решительно сказала я. «Я вроде как восхищена». Он наклонил голову, продолжая смотреть на меня, но теперь без вызова, а со знакомым изучающим выражением, значение которого от меня все время ускользало. Мне показалось, в его глазах промелькнула симпатия, хотя наверняка он и сам еще не вполне это осознал. В животе что-то снова затрепетало, напомнив о моих чувствах. Я буквально сгорала под его взглядом, но он вдруг заметил что-то у меня за спиной и выругался. Среди деревьев позади нас показались два охранника. Они патрулировали этот спокойный район, и от нечего делать вполне могли бы нас задержать. Я похолодела, когда один из них поравнялся с граффити, где виднелась еще свежая краска, Люка схватил меня за руку и шепнул: «Бежим!» Я поколебалась секунду и бросилась вместе с ним по дороге. «Ни в коем случае!» Я посмотрела на небольшую яхту, на борт которой Люка уговаривал меня подняться. «Если не хочешь, тогда я сам. Эти охранники уже рядом», — сказал Люка, выпустив мою руку и довольно неловко запрыгнул на борт. Я так запыхалась, что не сразу осознала. Убегая от охранников, мы держались за руки. «Мы не можем прятаться здесь. Что, если ее хозяин?» «Это яхта моего отца. Давай скорее». Почему-то я не удивилась. Название яхты, выведенное на борту, гласило «Лови момент». Похоже, это относилось сейчас к нам. Взобравшись на край палубы, Люка одной рукой взялся за ограждение, а другую протянул мне. Ухватившись за нее, я запрыгнула. Его ладонь на ощупь оказалась теплой и сильной. Яхта покачнулась, я потеряла равновесие и упала на Люку. Он обхватил меня обеими руками и удержал, не дав свалиться в воду. В этот момент мое лицо оказалось прижатым к его плечу. На секунду мы замерли в объятиях друг друга. Ветер с океана слегка растрепал мои волосы, и от всего происходящего по коже побежали мурашки. Я не могла поднять глаза на Люку, боясь испортить это мгновение, но это сделал он. «Надо зайти в каюту, чтобы нас не увидели». Люка прокашлялся, осторожно отпустил меня и стал пробираться к входу в каюту. «Ненадолго, пока эти ребята не уйдут». «Стоп! Значит, мне надо сделать так, чтобы мы остались на яхте подольше. Но как?» Через несколько секунд я нашла ответ. Когда Люка скрылся из моего поля зрения, я заметила две веревки, которыми яхта была пришвартована к пирсу. Похоже, только они и удерживали ее у берега. Всего две жалких веревки. Я понимала, что мой поступок может показаться безумным, но подумала о Ниль из напевного «Завтра». Она настолько была полна решимости заполучить парня, что стала постепенно перевозить свои вещи к нему в дом. И в конце концов, действительно к нему переехала. Глупо, но так ей удалось постепенно стать для него близким человеком. Я снова посмотрела на веревки. Если ослабить их, яхту легко может унести в открытый океан. А когда Люка заметит, что случилось, мы будем уже далеко. Я быстро подошла к ограждению, развязала два узла. «Спасибо вам, наставники девочек-скаутов!» и бросила веревки в яхту. «Господи, что я делаю?» Но не успела я оценить безумие своего поступка, как из каюты показалась голова Люки. «Дейзи!» — позвал он. Я поспешила к нему. «Иду, извини!» Проходя вниз по лесенке, я почувствовала, что лодка пришла в движение. В ушах застучал пульс. Люка задернул шторы, зажег свет и убавил яркость, так что в каюте едва можно было что-то различить. «Охранники не должны видеть свет, если они все еще поблизости», — объяснил он. Когда глаза привыкли к полумраку, я увидела диван, стол, бар и две двери в соседние помещения. Каюта была отделана белой кожей и темным лакированным деревом. Типичная, шикарная яхта богачей, какие показывают по телевизору. Люка слегка раздвинул шторы и посмотрел в образовавшуюся щель. «Скоро они уйдут». Только сейчас я обратила внимание на жуткую боль в ногах. Я села на диван, сбросила сапожки и посмотрела на пальцы, покрытые мозолями. «Ой!» Я осторожно потрогала их. «Что такое?» — спросил он и озабоченно посмотрел на меня. «Ничего особенного, просто мозоли. Я не привыкла ходить на высоких каблуках, а бегать в них тем более». Не говоря ни слова, Люка открыл дверь в ванную и принялся что-то искать. Через несколько секунд он вернулся с лейкопластырем в руках. «Вот». Я не могла понять выражение его лица. Он то ли досадовал, то ли чувствовал себя виноватым. «Спасибо», — пробормотала я, разрывая упаковку. В корейских сериалах парень обычно заботливо забинтовывает девушке лодыжку, но и так сойдет. Люка покосился на меня. «Ты не ушиблась, когда вы упали на лестнице?» Я покачала головой. «Нет, к счастью, Уэс поймал меня. Хорошо, что он такой ловкий, а иначе неизвестно, чем бы все закончилось». Я понимала, что упоминание о ловкости Уэса подчеркивает недостаток этого качества у Люки. «У вас с Уэсом сегодня было свидание?» Я наклонила голову, делая вид, что занята наклеиванием пластыря, но улыбнулась. Волосы закрывали мне лицо, так что Люка не мог его видеть. «Ха-ха-ха, вот оно!» «Да». «А он не хватится тебя?» В его словах была слышна тревога. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы подавить улыбку, но я уже все придумала. Я предупредила его, что хочу подышать свежим воздухом и прогуляться по причалу. Все во мне ликовало. Люка, безусловно, ревновал. Наклеив пластырь, я снова осмотрела каюту. «Так это яхта твоего отца? Лови момент!» Люка запрыгнул на стойку бара. «Да, но я называю ее мой капитан». Дурачась, ответил он. «Папа будет рад узнать, что яхта помогла мне спрятаться от охранников. Это серьезно подпортило бы его репутацию в почтенном обществе Монте-Клизма». Яхта вдруг заметно двинулась, и Люка, схватившись за край барной стойки, посмотрел на меня в растерянности. Нет, он пока не мог знать, что нас уносило в море. «Монте-Клизма? Ну и выражение!» Улыбнулась я. «А почему твой отец так беспокоится о своей репутации? Чем он занимается?» Похоже, мне удалось его отвлечь. Люка подался вперед и уперся локтями в колени. «Он изобрел что-то для машин скорой помощи. В каждой такой машине по всей стране до сих пор применяется его изобретение». «Правда? Это так круто!» Я представила себе, что может понадобиться врачам неотложки. «Погоди, это не дефибриллятор? Не аппарат для сердечно-легочной реанимации? Ого, не может же быть, чтобы это был...» Я вдруг остановилась, заметив удивленное выражение Люки. Он быстро встряхнул головой, словно маленький терьер. «Как? Ты даже это знаешь?» «Я хочу стать врачом», — простодушно ответила я. Он в изумлении посмотрел на меня. «Врачами хотят стать многие, но не все знают названия медицинских приборов». Я покраснела. «И что, у меня всезнайки, язык за зубами не держится?» Люка покачал головой. «Как бы то ни было, я даже не знаю, как называется эта штука. Моя цель в жизни — не обращать внимания на то, что связано с отцом. Я и так вынужден жить с ним в этом дерьмовом городке». Он взглянул на меня. «Не хотел тебя обидеть». Я закатила глаза. «Кроме того», — продолжил Люка, «он сделал это не по доброте душевной и не из любви к людям». Он застучал ногами по бару. «Папа знал, что заработает много денег. Он ужасный и непристойно богатый человек, но остаток жизни проживет, считаясь гениальным и чуть ли не святым». «Ого, мы затронули больную тему. Итак, он не очень-то одобряет твою подрывную художественную деятельность», — поинтересовалась я, тщательно подбирая слова. «Можно и так сказать», — согласился Люка, но уже не резко и не злобно, а своим обычным голосом. Я с удивлением обнаружила, что возвращение прежнего спокойного Люки принесло мне облегчение, даже несмотря на то, что его лицо приобрело чересчур умное выражение. Тут я вспомнила, как в студии он говорил, что работает над каким-то тайным проектом. «Погоди, это и есть твой проект для выставки?» «Да, меня увлекает эта идея нежелательного сотрудничества», — сказал он, оживляясь. «В общем, я нашел чужие граффити, которые показались мне интересными, вроде тех, что были на магазине наживок. Представь, что другие художники начали то, что я должен закончить». Торопливо продолжил Люка. «Разумеется, они на это не рассчитывали, так что я для них — это как бы нежелательное сотрудничество. Нечто вроде покушения на их авторские права, понимаешь? Они нарушают права жителей дома, разрисовывая стены, а я нарушаю права художников, внося изменения в их произведения». Я еще не видела Люку таким оживленным. Он напоминал мне меня, когда я работала в школе на полную мощность, выдвигала свою кандидатуру на должность президента класса или объявляла отцу суть какой-нибудь зловредной химической реакции, чтобы диагностировать неполадки в машине. «Но как? Я хочу сказать, ты же не можешь показать свои работы в галерее!» Я смутилась и умолкла. Опять я, лишённый творческих способностей обыватель, лезу куда не надо со своими мыслями. Люка достал телефон. «Фотографии. На этой неделе я проделал это с одним очень странным рисунком, который увидел в клетке старого зоопарка. Я вернулся туда вечером, после уроков, но меня поймал охранник. Поймал скорее от скуки, потому что во всем городе абсолютно ничего не происходит. К счастью, меня не арестовали, хотя все думают иначе. Охранник позвонил отцу, который воспользовался своими связями, чтобы избавить меня от неприятностей». «Это был первый раз, когда тебя поймали?» — спросила я, вспомнив слова Фиона. Он помолчал, видимо, не ожидая такого вопроса. «Нет, Меня арестовывали один раз в Ухае». Он сделал глубокий вдох. «Потому-то и пришлось переехать сюда жить с отцом, чтобы он оберегал меня от неприятностей, поскольку моя мама, она хиппи, цитирую, явно не в состоянии воспитывать своего сынка, художника Баламута». Конец цитаты. «Своего сынка? Как будто речь не о его собственном сыне. И почему тебя арестовали? Тоже за художественные эксперименты?» «Типа того». Я склонила голову. «Если он так о тебе беспокоится, как вышло, что ты оказался на этой вечеринке?» Он посмотрел на меня с улыбкой. «За это я не буду никуда ходить целую неделю, ведь он же должен выполнить свой родительский долг и наказать меня». «Неделю? В самом деле?» Люка пожал плечами. «Сидеть с ним дома не сахар, так что это и правда большое наказание». При этих словах я улыбнулась. «Не покажешь мне фотографии?» Он соскочил с барной стойки и сделал несколько шагов, чтобы показать снимки, как вдруг лодка накренилась, и Люка упал на меня. Я не выдержала его веса, и мы оба оказались на полу. Поднявшись на локте, он внимательно посмотрел мне в глаза. «Извини». Он попытался встать, но яхта снова наклонилась, и его нога случайно оказалась у меня между ног. Я хотела что-то сказать, но вместо слов просто пошевелила губами. «Ну, наконец». Я чувствовала, что Люка вот-вот меня поцелует. Такого планом не предусматривалось. Но кого это теперь волнует? Мы встретились взглядами, и у него на лбу образовалась небольшая морщинка. И тут яхта снова покачнулась, заставив его встать на ноги и открыть штору. «Какого? Где мы?» Я села и посмотрела в окно. Огоньки пристани были уже далеко. «Что за черт? Как это могло случиться?» Закричал он, бегом поднимаясь по лестнице на палубу. Над головой послышались его тяжелые шаги. Вот блин. Я схватила сапожки и выбежала на палубу. Люка стоял у выхода из каюты. Разумеется, нас унесло в море. Точнее, не то чтобы унесло. На самом деле, пристань была не так уж далеко. А прямо перед нами чернильная темнота моря сливала синевое небо, по которому были разбросаны звезды. Позади мерцали огоньки пристани и ярко освещенный особняк Гвен Паркер. Идеальные декорации для романтического момента. «Не могу поверить», — выдохнул Люка. «Ты ведь умеешь водить такую яхту?» — спросила я. Он покачал головой и надвинул шапочку себе на глаза. «Нет, ненавижу эту дурацкую яхту». «О боже, так, без паники. Давай попробуем, может, получится», — настаивала я. Люка некоторое время стоял, надвинув шапку на глаза. «Нет». Наконец ответил он, доставая сотовый телефон. «Позвоню, вызову подмогу. Чёрт». Он начал набирать номер, и меня охватила паника. Это не должно было дойти до моего отца. Когда Люка положил трубку, я спросила. «Кому ты звонил?» Голос у меня был взволнованный, и он посмотрел на меня с тревогой. «В береговую охрану». Я представила себе машину скорой помощи и фургоны службы новостей и внутренне сжалась. «В самом деле, думаешь, это необходимо?» Он посмотрел на меня. «Шутишь? Нас вообще-то в море унесло». «В море унесло? Да мы всего в двух шагах от цивилизации!» Я указала на огни пристани. «Как думаешь, наших родителей вызовут?» «Наверное». Он внимательно посмотрел на меня. Я заметно нервничала. «С тобой все в порядке? Может, у тебя слишком строгие родители?» Я провела рукой по волосам. «Нет, но я не могу допустить, чтобы отца подняли среди ночи телефонным звонком. Это его огорчит». Люка посмотрел на часы. «Но сейчас только 10:30». Я почти его не слышала. Вдруг вспомнилось, как в 7 лет отец заставлял меня есть обжаренных в масле анчоусов, а я не хотела. «Мне не нравится, как они хрустят!» — кричала я. Отец отодвинул от стола свой стул и встал. «Дейзи, надо хотя бы попробовать. Не понравится — не будешь. Я сейчас принесу тебе воды, но Аппа узнает, ела ты или нет, потому что он запомнил, сколько анчоусов на тарелке». Я тогда задумалась, как он может это сделать, если в тарелке несколько десятков мелких рыбок. Как вдруг зазвонил телефон. Наш, стационарный телефон, на который звонили только с целью рекламы товаров. Отец посмотрел на номер и удивился. «Кажется, это из маминой больницы». Затем он взял трубку и бодро сказал «Алло». Я тыкала в хрустящих анчоусов зелеными палочками. и тут услышала приглушенный крик отца. Палочки выпали из рук, а я повернулась к нему. Он схватился за кухонную стойку, все еще прижимая телефонную трубку к уху. «Дейзи!» В следующее мгновение я уже была не на нашей кухне, а на яхте с Люкой. «Не волнуйся, я скажу, чтобы твоему отцу не звонили, хорошо?» Повторил он, положил руку мне на плечо, наклонил голову и заглянул мне в глаза. Я часто заморгала и попыталась улыбнуться. «Да, спасибо. То есть, тебе не обязательно это делать. Я и сама могу попросить, чтобы не звонили». Резким движением он убрал руку с моего плеча и сунул ее в карман. «Как скажешь». Прежде чем я успела ответить, яхту осветили огни прожекторов, и послышался вой сирен. Мы с Люкой молча сидели рядом, накинув на плечи одеяло, вдыхая запах моря и слушая плеск воды. Яхту буксировали к пристани. Конечно, за нами пришел катер береговой охраны. Мне разрешили самой позвонить отцу. Я отключила громкую связь на телефоне, набрала какие-то случайные цифры и убедительно разыграла диалог с очень строгим корейским папой, который меня якобы ругал. Удовлетворенная команда спасателей оставила нас в покое до возвращения к пристани. Люка нарушил молчание, прокашлявшись. «Так что это за история с Уэсом?» Опять спрашивает об Уэсе? Так вот о чем он думает. Все напряжение спало, и я засмеялась. «Что?» — спросил он. Я не могла поверить. Все это безумие, все мои действия по плану сработали. Я глубоко вздохнула и ответила как можно спокойнее. «Пока не знаю, что это за история. Мы уже давно дружим. А что?» Люка заметно напрягся. «Ты всегда ходишь на секс-вечеринки со своим другом?» «Ха-ха». Я натянула на плечи тонкое одеяло. «Господи, это была не секс-вечеринка. И да, сегодня у нас было свидание, но не знаю. Сейчас мы просто друзья». «Сейчас». Я позволила этому слову на мгновение повиснуть в воздухе. «А ты? У тебя есть подружка?» Он ответил не сразу, и я вдруг поняла, до чего смешной у нас разговор. Каждая фраза имеет подтекст. «Почему мы просто не можем сказать то, что чувствуем?» Ожидая его ответа, я поежилась. «Нет, больше нет», — ответил он, глядя в темную глубь воды. «Вот как? Больше нет?» Он опустил глаза. «Я не хожу на свидание». Мое воодушевление с тихим писком сдулось. Я попыталась обратить его слова в шутку. «Бережешь себя для свадьбы?» Он запрокинул голову и залился этим своим дурацким смехом. Я не могла не улыбнуться. Успокоившись, он посмотрел на меня. Его лицо было всего в нескольких дюймах от моего. Руки, которыми мы держали за край скамьи, почти соприкасались. «Твой отец тебя убьет?» — спросила я, стараясь говорить небрежно, чтобы скрыть вину, которую чувствовала с момента появления береговой охраны. Он пожал плечами. «Может быть, но мне наплевать». Как по заказу подул сильный ветер, и я потерла руки, чтобы согреться. «Тебе что, холодно?» — удивился он. Я вдруг поняла, что сижу, съежившись под тонким одеялом. А у Люки даже нет пиджака, который он мог бы набросить мне на плечи, строго заметив, что я неосмотрительно легко оделась в такой прохладный вечер. Очередной момент, типичный для корейских сериалов, который не мог реализоваться. «Да, немного. Я в коротком кружевном платье, ночью, а вокруг меня только океан. Класс!» Люка улыбнулся и посмотрел на меня с таким выражением, как будто хотел сказать: «Вот сейчас все закончится, и ты будешь с тоской об этом вспоминать». «Хорошо выглядишь». У меня не было заготовлено дерзкого ответа на этот искренний комплимент, поэтому я сказала лишь смиренное «спасибо». Люка достаточно хорошо сыграл в моем сценарии роль непредсказуемого красавца из корейского сериала. Я с нетерпением посмотрела на пристань, прикидывая, там ли мои друзья. С приходом катера береговой охраны я отправила Фионе и Уэсу сообщение. Мне надо было досконально разобрать с ними этот вечер. Вдруг Люка положил мне что-то на голову. «Что ты делаешь?» Я нащупала мягкий предмет и поняла, что это его шапочка. «Чтобы теплее было». Небрежно бросил он и снова спрятал руки под одеяло. Я удивленно сняла шапку и повертела ее в руках. Она еще хранила его тепло. «Спасибо». Он цокнул языком и покачал головой. «Разве ты не отличница? Всем известно, что если голове тепло, то и тело не мерзнет». Я фыркнула. «Да, если бы на мне был еще и свитер. Тепло не передается так быстро от головы к телу, если температура воздуха такая низкая. Он снова покачал головой. И как тебе живется на твоей планете вулкан? Боже, просто надень ее. Я закрыла рот и позволила шапке сотворить волшебство. Уж не знаю, то ли дело в ней, то ли в мыслях, что она принадлежит Люке. Но пока нас буксировали к причалу, мне было тепло. Оказавшись на берегу, я огляделась, ища Уэса, в надежде, что он не бросил меня и не ушел с какой-нибудь другой девушкой. На что, надо признаться, он был вполне способен. «Дейзи!» Ко мне направлялась Фиона, по пятам за ней шла Лесли. «Что случилось? Уэс места себе не находит». Она вдруг остановилась, заметив Люку. «О, привет! Люка, верно?» Воскликнула Фиона, ловко прикинулась незнайкой. Он широко улыбнулся. «Да, а ты?» Я встала между ними. «Это Фиона и ее подружка Лесли». Тут я заметила Уэса, который нес мою куртку. «Уэс!» Я помахала ему, приглашая подойти. Тревога на его лице сменилась досадой, но, заметив рядом со мной Люку, мой друг самодовольно улыбнулся. Мне даже показалось, что он умилился. «Вы, наверное, так волновались?» Сказала я, обнимая Уэса за шею и шепча. «Подыгрывай или умри!» Он тоже обхватил меня руками, так что едва не переломал все ребра. «Очень волновались, милая!» Меня едва не стошнило. Когда мы отпустили друг друга, Люка без смущения смотрел на нас. Прежде чем я успела придумать следующий ход, к нему подошли сотрудники береговой охраны. «Нам надо задать тебе несколько вопросов, сынок. Скоро приедет твой отец». «Как скажете». Пробормотал Люка. Он казался сильно расстроенным, поэтому я оставила Уэса и подошла к нему. «Эй, хочешь, чтобы я осталась?» «Дэс!» — закричал Уэс. «Твой отец сказал, что ты должна быть дома в полночь. Йо!» Люка посмотрел на Уэса, и его губы сложились в прямую линию. «Нет, это было бы круто, конечно». Он натянуто улыбнулся. «Но не стоит, спасибо. Увидимся после каникул». «О, нет. Я совсем забыла, что мы не учимся две следующих недели. Это означало, что я не увижу Люку и не смогу действовать по своему плану еще целую вечность». Я постаралась сделать так, чтобы мои мысли нельзя было прочитать по лицу. «А, да, и тебе спасибо. Пока». Бросила я, чувствуя, что сдуваюсь от разочарования и от того, как заканчивается этот вечер. Я подняла руку, чтобы помахать, но Люка схватил ее и подошел ближе. У меня перехватило дыхание. Мы медленно опустили руки, и он отпустил мою. «Извини, я только хотел сказать кое-что», — прошептал он. «Хочешь забрать свою шапочку?» — спросила я и потянулась, чтобы снять ее. Он покачал головой и снова нахмурился так, что брови почти соприкоснулись с ресницами. «Я только хотел сказать, будь осторожна, этот чувак Уэс подлый как черт. «Красивый и чуткий». Люка оказался достойным прозвища Вон Бин.